Глава третья. Любимый брат Ред. Год за годом маленькая Розмари неизменно писала брату. Она рассказывала ему о своем пегом пони, который имел очень приятные манеры. Розмари повсюду ездила на Джеке. «Мама говорит, что я превращаюсь в дикую индианку. А ты встречал диких индейцев?» «Когда я прошу его прыгнуть, — писала Розмари, — Джек мотает головой, вращает глазами и прижимает уши. Мне кажется, что такая просьба его оскорбляет». Когда Джек укусила змея, Розмари писала, как они с Геркулесом просидели всю ночь возле умирающего пони. Хотя почерк девочки был тверд, письмо оказалось закапано слезами. Розмари вернулась к Фишерам и писала об их делах. Шарлотта ни о ком не думает плохо, и брат ее Джейми вряд ли хочет быть жестоким, но его друзья такие хитрые и безрассудные, что Джейми приходится действовать, как они. Однажды утром он пришел, когда мы с Шарлоттой завтракали. Одежда Джейми была совершенно грязной. Он плохо держался на ногах, и от него мерзко пахло. Когда Шарлотта упрекнула его, он сказал: «Не лезь не в свое дело, девчонка». Шарлотта прикусила губу и перестала разговаривать с Джейми. Целыми днями Джейми делал вид, что все хорошо, а потом извинился. Шарлотта точь-в-точь, как бабушка Фишер, лучший друг, но упрямо до невозможности. Джейми более мягкий, чем хочет показаться. Когда он не с друзьями, то рассказывает нам занимательные истории. Некоторые из них — чистые выдумки. Джейми любит лошадей. Лучше его наездника я просто не знаю. Геркулес разрешает Джейми покататься на Джиро. «Я рассказывала тебе о Джиро. Геркулес говорит, что Джиро — самый быстрый чистокровный рысак в низинах. Среди друзей — Джейми, Эндрю Равенель, Генри Кершо и Эдгар Пурьер. Они ведь и твои друзья, так?» Джейми называет Джона Хейнза «Арясиной», но не осмеливается критиковать его в присутствии бабушки Фишер. «Джон Хейнс спросил меня, не получала ли я от тебя весточки, и мне так жаль, что я вынуждена была сказать «нет». Была бы я старше, я бы приехала к тебе, и мы вместе отправились бы в Египет. Я бы очень хотела увидеть пирамиды. А ты их видел?» Розмари совершенно точно было известно, что аболиционисты злые, а янки ненавидят и боятся южан, даже детей, таких как она. Из личного опыта она знала, что взрослые до хрипоты спорят о политике и что дружба складывается или рушится в зависимости от того, что делают другие взрослые в Конгрессе США. Когда Розмари исполнилось 10 лет, Конгресс принял компромисс 1850 года. Сноска. Пакет законов, принятых Конгрессом США в сентябре 1850 года с целью разрешить конфликты, вызванные распространением рабства на территории, полученные США в результате войны с Мексикой. Принятие этих законов было связано с инициативами сенатора Г. Клея, стремившегося сохранить баланс интересов между рабовладельцами и противниками рабства и предотвратить вооруженный конфликт. Согласно условиям компромисса, Калифорния принималась в состав США в качестве свободного штата, конституция которого запрещала рабство. Остальная часть новоприобретенной территории была поделена на две части – Нью-Мексико и Юту, но без каких-либо упоминаний о рабстве. В округе Колумбия запрещалась работорговля, но право собственности на рабов сохранялось. Одновременно был принят закон о поимке беглых рабов и возвращении их хозяевам. Компромисс привел к временному снятию напряженности в отношениях между Севером и Югом. Однако новый закон о беглых рабах глубоко оскорбил многих северян, которые отказывались участвовать в поимке беглецов. Напряжение продолжало расти, и спустя 11 лет началась гражданская война. И на какое-то время противники федеральных законов и юнионисты стали друзьями. Лэнгстон Батлер, который не разговаривал с Кэткартом Пурьером, с тех пор, как забрал Ретта, поздоровался с ним на Куин-стрит. Когда роман «Миссис Стоу. Хижина дяди Тома» увидел свет, весь Чарльстон негодовал по поводу злонамеренной книги. Бабушка Фишер сказала, что она слишком проста для Розмари и Шарлотты. «Как она может быть слишком простой для детей?» — возразила Розмари, страстно желая прочитать книгу, о которой все говорили. «Проста в смысле незамысловато», — проворчала бабушка Фишер. В следующем письме Розмари спрашивала Ретта, читал ли тот «Хижину дяди Тома». Краткий промежуток политического спокойствия закончился, когда Розмари сравнялось 14 лет, и Конгресс издал закон «Канзас-Небраска». Сноска. Закон 1854 года, предоставляющий право населению новых штатов Канзас и Небраска самостоятельно решать вопрос о допущении или запрещении рабства на своей территории. Закон фактически отменял определенное миссурийским компромиссом 1820 года условную границу между свободными и рабовладельческими штатами. Принятие закона привело к вооруженному столкновению между сторонниками и противниками рабства в Канзасе. 1854-1856. На Западе рабовладельцы и аболиционисты принялись убивать друг друга. Примерно в то же время Розмари начала больше внимания уделять перспективным холостякам Чарльстона. Эдгар Аллан Пурьер сказал, что Эндрю Равенель обманывает в картах, и Эндрю вызвал того на дуэль, писала Розмари. Все думали, что они будут драться, но Эдгар извинился, и теперь его считают трусом. Джейми Фишер назвал Эндрю прекрасным всадником. «Как ты считаешь, мужчина может быть прекрасным?» Генри Керши высек свободного цветного портного прямо перед его магазином, после того, как тот попросил плату за просроченный счет. Мужчина умер от полученных ран. Отец сострил, что портной получил по счету. Розмари писала похороны Конгресса Хейнса. Вся Митинг-стрит от Куин-стрит до Уайт-Пойнта была запряжена теми, кто пришел почтить его память. Джон Хейнс снова спрашивал о тебе. «Как бы я хотела узнать твои новости?» «Помнишь, как ты приехал ко мне в первый раз из Вест-Пойнта? Я была такой маленькой, и ты мне казался таким высоким. Помнишь, как мы катались по океану?» Прошлую субботу Джира одержал победу над планетой мистера Кенби и Чапультапиком полковника Равенеля. Геркулес поставил это себе в заслугу и попытался заказать корзину шампанского, чтобы отпраздновать свою победу. Заявил, что хочет угостить всех белых джентльменов. Как ему такое в голову пришло? Отец послал Геркулеса назад в Броутон освежить манеры. Розмари уверяла Ретта. «Мать любит тебя, Ретт. Знаю, что любит. Это была догадка. С тех пор, как ее старший сын впал в немилость, Элизабет Батлер только заливалась слезами при нечастых упоминаниях имени Ретта. Убийства аболиционистов в далеком Канзасе подрывали давние чарльстонские связи. Кузены переставали разговаривать. Чарльстонцев, почитавшихся некогда экстремистами, сейчас хвалили как визионеров. Бабушка Фишер не дала друзьям Лэнгстона Батлера исключить юнониста Кэткарта Пурьера из общества Святой Сесилии. В отместку Лэнгстон Батлер вновь забрал свою 15-летнюю дочь из дома Фишеров. С тех пор Розмари видела Шарлотту Джейми Фишера только на больших собраниях. Она писала Ретту. Джейми и сестра Эндрю Равенеля, Джулиет, стали закадычными друзьями. Теперь точат языки друг на дружке, чтобы больнее ранить свои жертвы. Розмари рассказала брату, что весь Чарльстон ждал помолвки Эндрю Равенеля и Мэри Лоринг, но там внезапно уехала Сплит-Рок в Северную Каролину, и Эндрю тогда начал ухаживать за Синтией Питерсон. «Моя служанка Клео хорошая, только постоянно расстраивается по пустякам и страшная болтушка. Помнишь бойкую маленькую Сьюди? Ну так вот, Сьюди вышла замуж за Геркулеса, и у них появился первенец. Геркулеса прямо распирает от гордости. Он шлет тебе привет. Розмари закончила письмо следующими словами. «Пожалуйста, пиши мне. Я страшно по тебе скучаю и очень хочу получить от тебя весточку. Твоя любящая сестра». Геркулес говорил Розмари, на какой адрес следует посылать письма. На вопрос, откуда Геркулесу известно местонахождение Ретта, он лишь рассмеялся. «Мисс Розмари, вы не заметили, что лошади разговаривают друг с другом? Куда бы они ни пошли, они беседуют. Я подкрадываюсь к ним в конюшню ночью и подслушиваю». Поэтому Розмари адресовала письма Ретту Батлеру, Сан-Франциско, Калифорния, и Ретту Батлеру, Новый Орлеан, Луизиана. Потом тщательно заклеивала их и наклеивала марки с двойным запасом. «Пожалуйста, отправь их сегодня, дядюшка». «Да, мисс», — отвечал дядюшка Соломон, хотя по какой-то причине ее письма заставляли старого слугу чувствовать себя неуютно. Розмари не получала о брате никаких вестей, а годы шли. Она стала писать сначала раз в две недели, а потом и раз в месяц. Последнее письмо Розмари было написано накануне ее дебюта в Чарльстонском обществе на балу Жокейского клуба. В том письме 16-летняя Розмари признавалась в своих страхах, что никто из молодых людей не запишется в ее карточку на танец и что ее белое шелковое платье более девичье, чем женское. Клео ворчала. «Мы никогда не будем готовы, если вы не перестанете что-то писать и не пойдете одеваться, мисс». Не обращая внимания на сетование служанки, Розмари прошла во двор, где Геркулес чистил Джиру. Без долгих предисловий Розмари сказала: «Писать брату бесполезно. Он мертв». «Нет, мисс, Масса Ред не мертв». Розмари уперла руки в боки. «Откуда ты знаешь?» «Лошади, они...» Она топнула ногой. «Геркулес, я больше не ребенок». «Да, мисс», вздохнул он, «вижу». Когда Розмари кинулась обратно в дом, Геркулес вновь принялся чистить коня. «Не переживай, Джира. Мисс Розмари беспокоится, что молодые джентльмены ее не оценят». Розмари заключила свое письмо следующими словами. «Хотя какие-то письма до тебя, возможно, не дошли, ты наверняка получил остальные. Твое молчание жестоко. Я желаю знать, где ты сейчас и что с тобой. Я всегда буду любить тебя, но поскольку ты упрямо молчишь, я не стану тебе писать более». Розмари сдержала слово. Она не написала Ретту, что ее появление в свете было замечено, что Эндрю Равенель нещадно флиртовал с ней и пригласил на 4 вальса. Она не поведала ему также, что во время перерыва между танцами бабушка Фишер сказала: «Джон Хейнс буквально очарован тобой. Смотри, не упусти его». Не написала она и свой ответ. «Джон Хейнс не умеет сидеть в седле. Удивительно еще, как он не разбился». «А Эндрю Равенель умеет? Он самый красивый мужчина в Чарльстоне. Все девицы охотятся за Эндрю, как за женихом, норовя поправить перед ним шляпку. Подозреваю, то, что ты называешь шляпкой, и его повесы, друзья, назвали бы скальпом, который он не прочь заполучить с каждой», — ответила Констанция Фишер.